Как его успехи на бильярде? Хороши. Он меня бьет. Когда я ему сказал, что вы здесь, он очень обрадовался. Ему не с кем играть. Графу Граффи было 94 года. Он был современником Меттерниха. Этот старик с седой головой и седыми усами и превосходными манерами. Он побывал и на австрийской, и на итальянской дипломатической службе, и день его рождения был событием в светской жизни Милана. Он собирался дожить до 100 лет и играл на бильярде с уверенной свободой, неожиданной в этом сухоньком 94-летнем теле. Я встретился с ним, приехав как-то в Стрезу после конца сезона, и мы пили шампанское во время игры на бильярде. Я нашел, что это великолепный обычай, и он дал мне 15 очков форы и обыграл меня. — Почему вы не сказали мне, что он здесь? — Я забыл. — Кто здесь еще есть? — Ну, других вы не знаете. Во всем отеле только 6 человек. — Чем вы сейчас заняты? — Ничем. — Поедем ловить рыбу? «На часок, пожалуй, можно. Поедем. Берите дорожку». Бармен надел пальто, и мы отправились. Мы спустились к берегу и взяли лодку, и я греб, а бармен сидел на корме и держал дорожку, какой ловит озерную форель со спиннером и тяжелым грузилом на конце. Мы ехали вдоль берега, бармен держал лесу в руках и время от времени дергал ее. С озера Стреза выглядело очень пустынной. Видны были длинные ряды голых деревьев, большие отели и заколоченные виллы. Я повернул к Изолабелла и повел лодку вдоль самого берега, где сразу глубоко и видно, как стена скал отвесно уходит в прозрачную воду. А потом отъехал и свернул к рыбачьему острову. Солнце зашло за тучи, и вода была темная и гладкая, и очень холодная. У нас ни разу не клюнуло, хотя несколько раз мы видели на воде круги от подплывающей рыбы. Я выгреб к рыбачьему острову, где стояли вытащенные на берег лодки, и люди чинили сети. «Пойдем выпьем чего-нибудь?» «Пойдем». Я подогнал лодку к каменному причалу, а бармен втянул лесу, свернул ее на дне лодки и зацепил спиннер за край борта. Я вылез и привязал лодку. Мы вошли в маленькое кафе, сели за деревянный столик и заказали вермуту. «Устали грести?» «Нет». «Обратно грести буду я», — сказал он. «Я люблю грести». «Может быть, если вы возьмете удочку, счастье переменится?» «Хорошо. Скажите, как дела на войне?» «Отвратительно. Я не должен идти, я слишком стар, как граф Греффи. Может быть, вам еще придется пойти. В будущем году мой разряд призывают. Но я не пойду. Что же вы будете делать?» «Уеду за границу. Я не хочу идти на войну». Я уже был на войне раз, в Абиссинии, хватит. Зачем вы пошли? Не знаю. По глупости. Еще вермуту? Давайте. На обратном пути греб бармен. Мы проехали озером за Стрезу и потом назад, все время в виду берега. Держа тугую лесу и чувствуя слабое биение вращающегося спиннера, я глядел на темную ноябрьскую воду озера и пустынный берег. Бармен греб длинными взмахами, и когда лодку выносило вперед, леса дрожала. Один раз у меня клюнуло. Леса вдруг натянулась и дернулась назад. Я стал тащить и почувствовал живую тяжесть форели. А потом леса задрожала снова. Форель сорвалась. Тяжелая была? Да, довольно тяжелая. Раз я тут ездил один и держал лесу в зубах, так она дернула, чуть всю челюсть у меня не вырвала. «Лучше всего привязывать к ноге», — сказал я. «Тогда и лесу чувствуешь, и зубы останутся целы». Я опустил руку в воду, она была очень холодная. Мы были теперь почти напротив отеля. «Мне пора», — сказал бармен. «Я должен поспеть к 11 часам. Это час коктейля». «Хорошо». Я втащил лесу. и навернул ее на палочку с зарубками на обоих концах.